Интерпол мог бы и получше распорядиться вашим опытом. Сандерс, только чтобы польстить немного вашему самолюбию, засмеялась на этот раз Моника. Спасибо. Но я думаю, нам не стоит особенно жаловаться. Мы живем в прекрасном отеле красивого города. Кстати, вы наверняка раньше не были в Афинах. Была один раз проездом. Ну вот видите, убивать нас здесь вряд ли будут, да и в Риме нашим двойникам ничего не угрожает. Скорее наоборот, легионеры попытаются узнать, что именно нас интересует, с кем мы будем встречаться в Южной Америке. И именно поэтому они проявляют к нам такой интерес и даже позволяют себе открыто запугивать нас, уверяя, что поездка небезопасна. Конечно, она очень опасна, но лишь после того, как легионеры выяснят сферу наших интересов. И после этого нам, конечно, будет очень нелегко. Вы считаете, что они не поверят попытке покушения? Конечно, нет. Винни — это была отчаянная попытка самоубийцы, понявшего, что их игра раскрыта. А здесь ни за что. Им очень важно узнать, что именно мы знаем, снова сказал Саундерс. А после этого, конечно, будут попытки, и не одна, уверяю вас. «С вами все-таки невозможно разговаривать», — покачала головой Моника. «Вы говорите об этом так спокойно, словно речь идет не о вашей собственной жизни». «Не обращайте внимания», — махнул рукой Саундерс. «Давайте лучше пойдем смотреть город». Выйдя из отеля, они спустились вниз, дошли до Национального банка Греции. Отсюда открывалась великолепная в своей красе площадь Амония, от которой тянулись длинные улицы греческой столицы. Саундерс и Моника перешли на другую сторону. «Обратите внимание, Моника, на этот оружейный магазин», — показал Ричард. «Здесь бывают великолепные образцы оружия». «Вы часто бываете в Греции?» — удивилась мисс Бигман. «В третий раз. Афины — огромный город, причудливо сочетающий в себе стили древнего эллинского мира, турецкой и европейской архитектур. Признаюсь, грустно сказал Ричард Саундерс. В первый раз я приехал сюда молодым человеком. Я был убежден, что Акрополь — нечто величественное, имеющее мировое значение для истории цивилизаций и поражающее своими размерами и грандиозностью архитектурных ансамблей. Но увидел только кучу старых колонн и полуразвалившихся зданий. Не знаю, может, мне не хватило воображения? Был август. И там наверху, на Акрополе, солнце было особенно беспощадно. Я и сейчас считаю, что этот город и сам Акрополь имели огромное значение для развития человечества. Но при ближайшем рассмотрении они кажутся куда более скромными, чем легенды и мифы, знакомые с детства. Они вышли к фонтану с причудливой архитектурой, стоявшему в самом центре Амонии. Мимо с ревом проносились мотоциклисты. Это был район богатых туристов, где находились наибольшее количество отелей и магазинов. В левую сторону шла улица, на которой располагались дешевые магазинчики, торгующие сувенирами и различными поделками. В правую ходили обладатели чековых книжек и кредитных карточек. Ричард и Моника решили идти прямо. Пройдя мимо отеля «Мираж» и нескольких больших ресторанчиков, они спустились вниз, не обращая внимания на шумную суету вечернего города. На небольшом расстоянии от них все время мелькали фигуры Ленарта и Гамикавы, не спускавших глаз с Ричарда Саундерса. Однако никаких подозрительных моментов никто из четверых не замечал. Саундерс и миссис Вигман вышли к полицейскому управлению. По всей улице стояли полицейские автомобили, пока не выезжавшие на вечернее дежурство. После того, как Ричард предложил свернуть направо, они вышли прямо к публичному дому, у входа в который в равнодушных и скучных позах сидели несколько женщин. Мимо спешили соседи, жители ближайших домов, полицейские. Они приветливо здоровались с женщинами, многие знали их лицо. Те также приветливо отвечали им. Саундерса поразило равнодушие на лицах этих женщин. Мимо проходили мужчины, потенциальные клиенты. Женщины даже не поворачивали головы. И даже когда их выбирали, они спокойно вставали и с таким же непроницаемым лицом шли за своими клиентами обратно в дом. жалкое зрелище.